В конце концов, мозг и память Бэйба были продуктом генетического везения, и он немало ими не гордился, ибо давно уже обнаружил, что воля, и одна только воля, выделяет его из числа заурядных людей, а владению волей, в отличие от сноровистости мозга, можно научить, ее можно передать другому и тем обеспечить ей вечную жизнь». За исключением универсальной британской энциклопедии под редакцией Ф.С. Доррингтона, все книги, которым персонал допускал Неда, были на шведском, немецком и датском. И хотя труд Доррингтона, содержавший сведения обо всем на свете от Азана до Ящура, представлялся Неду вполне приемлемым, у Бэйба имелись на этот счет собственные соображения. Он отобрал у Неда книгу, открыл ее наугад, и презрительно фыркнул, тыча сердитым пальцем в страницу. «Нет, ты только взгляни, ты видел двух этих Греев?» Нед заглянул через плечо Бэйба. Под именем Грея были помещены две статьи. Первая, посвященная Джорджу Грею, начиналась словами «Профессиональный спортсмен из Квинсленда, который всего в 17 лет произвел своей исключительно рискованной игрой сенсацию в мире бильярда». Вторая была еще короче. «Томас Грей». Английский поэт, похороненный в Сток-Поджес. «А вот это, — продолжал Бэйб, отлистывая страницу назад, — Граппа, гора в Италии, место жестокого сражения между итальянцами и австро-германцами во время Первой мировой войны. И ни слова о тяжелом, гнуснейшем напитке, обеспечившем этим местам бессмертие. Нет-нет, не пойдет. Придется мне взять дело в свои руки». Мы начнем со шведских и немецких книг и начнем сейчас же. Но, Бэйб, я не читаю ни по-шведски, ни по-немецки. Можешь ты назвать мне великую книгу, которая тебе хорошо знакома. Посмотрим, нет ли ее здесь, на другом языке. Нед, испытывая неудобство, поерзал. Великую книгу? Роман. Не хочешь же ты сказать, что не прочел до сей поры ни одного романа? Мы проходили в школе мэра Кестербриджа и повелителя мух. Ах, вы проходили, бедный ты ягненок. А «Остров сокровищ»? Его ты когда-нибудь читал? Я точно знаю, что он здесь есть на немецком. «О, да!» — с энтузиазмом воскликнул Нед. «Читал по меньшей мере 6 раз». «Всего-то? Чем это он тебе так не угодил?» «Эта книга — шедевр». «Но я же не пойму в ней ни слова. Я только и знаю по-немецки, что... «Sprechen Sie Englisch?» «Да, Achtung!» Будем читать вместе. Ты еще сам себе удивишься. Прошло 2 недели, и они поначалу с болезненной медлительностью продрались через остров сокровищ. А после рождественского гимна, алой буквы и графа Монте-Кристо Нед обнаружил, что способен не только читать по-немецки, причем довольно бегло, но и составлять предложения. Через некоторое время он уже читал немецкие книги самостоятельно, да еще и быстрее, чем когда-то английские. За немецким последовали шведский, французский и латынь. «Беглость равна необходимости, помноженной на уверенность в наличии времени», — любил повторять Бэйб. «Если 5-летний ребенок способен говорить на каком-то языке, таковая способность должна быть по плечу и 50-летнему человеку». «Но 5-летний ребенок может бегать несколько часов, спотыкаясь и падая». «И ничуть не устать», — часто жаловался Нед. «Отсюда не следует, что и 50-летний способен на это. Вздорная болтовня, и слушать не хочу». В летнее время Бэйб с Недом иногда прогуливались по лужайке, негромко беседуя на шведском. Они наслаждались этой игрой. Не дать никому из персонала узнать, что Нед выучил здешний язык и понимает теперь разговоры, которые ведутся в его присутствии. И Бэйб раз за разом подталкивал Неда к рассказам о прошлом. «Чарли Матстоун». «Да что ты! Сам я его не знал, но у меня были друзья, служившие под его началом. Так он ушел в политику? Какая ошибка для человека вроде него? Он вообще-то и родился с опозданием на 100 лет». Для Неда возможность рассказывать о своей жизни стала великим облегчением, хоть он и без того чувствовал себя полным сил. Жажда знаний все возрастала в нем, и скоро они с Бэйбом начали беседовать на темы, о которых Нед в жизни своей не помышлял. «Мы побеждаем время, ты понимаешь, Нед? Теперь, если никто из персонала не мог их услышать, Бейб называл его настоящим именем. «Скажи мне, что именно люди, живущие в настоящем мире, мире, который лежит за пределами этого гнусного острова, считают самым драгоценным предметом потребления? Время. Время. Старинный враг. Так они называют его. Что мы слышим снова и снова? Если бы только у меня было больше времени. Коль Божий мир на больший срок нам щедрый выделил бы рок». Марвел. Застенчивый возлюбленный. Перевод Бродского. «Нам вечно недостает времени. У меня никогда не было времени, чтобы заняться музыкой, насладиться жизнью, узнать названия небесных звезд, земных растений, птиц. Никогда не было времени выучить итальянский. На размышления времени не осталось. А где я возьму для этого время?»